Поучение митрополита русского Никифора замечательно по своему началу, из которого видно, что митрополит грек, по незнанию русского языка, не произносил сам поучений своих к народу, а только писал их. «Не дан мне дар языков. Оттого я стою посреди вас безгласен и совершенно безмолвен. А так как ныне потребно поучение по случаю наступающих дней святого великого поста, то я рассудил предложить вам поучение через Писание». Проповедник вооружается против больших ростов и против пьянства. Замечательно по своей простоте, вполне соответствующей состоянию паствы, к которой было обращено поучение Луки Жидяты, епископа Новгородского, умершего в 1060 году. «Вот, братья, прежде всего эту заповедь должны мы все христиане держать. Веровать во единого Бога, в Троице славимого, в Отца и Сына и Святого Духа, как научили апостолы, утвердили святые отцы. Веруйте воскресению, жизни вечной, муки грешникам вечной. Не ленитесь в церковь ходить, к заутренне и к обедне и к вечерне. И в своей клети прежде Богу поклонись, а потом уже спать ложись. В церкви стойте со страхом Божиим, не разговаривайте, не думайте ни о чем другом, но молите Бога всею мыслью, да отдаст Он вам грехи. Любовь имейте со всяким человеком и больше с братьею. И не будь у вас одно на сердце, а другое на устах. Не рой брату яму, чтоб тебя Бог не ввергнул в худшую. Терпите обиды, не платите злом за зло. Друг друга хвалите, и Бог вас похвалит. Не ссорь других, чтоб не назвали тебя сыном дьявола. Помири, да будешь сын Богу. Не осуждай брата и мысленно, поминая свои грехи, да и тебя Бог не осудит. Помните и милуйте странных, убогих, заключенных в темнице, и к своим сиротам, рабам, будьте милостивы. Игрищ бесовских, москалудство, вам, братья, нелепо творить, также говорить срамные слова, сердиться ежедневно. Не презирай других, не смейся никому. В напасти терпи, имея упование на Бога. Не будьте буйны, горды. Помните, что, может быть, завтра будете смрад, гной, черви. Будьте смиренны и кротки. У гордого в сердце дьявол сидит, и Божие слово не прильнет к нему. Почитайте старого человека и родителей своих. Не клянитесь Божиим именем, и другого не заклинайте и не проклинайте. Судите по правде, взяток не берите, денег в рост не давайте, Бога бойтесь, князя чтите. Рабы, повинуйтесь сначала Богу, потом господам своим. Чтите от всего сердца иерея Божия, чтите и слуг церковных. Не убей, не украдь, не лги. Лживым свидетелем не будь, не враждуй, не завидуй, не клевещи. Блуда не твори ни с рабою, ни с кем другим. Не пей не вовремя, и всегда пейте с умеренностью, а не до пьянства. Не будь гневлив, дерзок, с радующимися радуйся, с печальными будь печален, не ешьте нечистого, святые дни чтите, Бог же мира со всеми вами. Аминь. Русские достопамятства, том 1, страница 7. Ученые записки 2 отделения Академии наук. Книга 2, выпуск 2. Повторяем. Слово это драгоценно для историка, потому что вполне обрисовывает общество, к которому обращено для поучения. При этом заметим также, что в поучении Луки Жидяты выражается и общий дух новгородского народонаселения, какой замечаем постоянно в новгородских памятниках. Как в летописи новгородской, так и здесь замечаем одинакую простоту, краткость, сжатость, отсутствие всяких украшений. Для нас один слог поучения Жидяты может служить доказательством, что оно написано в Новгороде. Другим характером отличаются поучения южного владыки Кирилла Туровского. Как вообще памятники южно-русской письменности отличаются от северных памятников большую украшенностью, что, разумеется, происходит от различия в характере народонаселения. Иной речи требовал новгородец от своего владыки, иной южный русин от своего. Памятники словесности XII века. Содержание слова «жидяты» составляет краткое изложение правил христианской нравственности. Слова Кирилла Туровского большую частью представляют красноречивые представления священных событий, празднуемых церковью в тот день, в который говорится слово. Цель слов его — показать народу важность, величие празднуемого события, пригласить народ к его празднованию, к прославлению Христа или святых его. Отсюда сходство слов Кирилловых с церковными песнями, от которых он заимствует иногда не только форму, но и целые выражения. Как в тех, так и в других видим одинакое распространение, оживление события разговором действующих лиц. В сочинениях Кирилла замечаем также особенную любовь к иносказаниям, притчам, стремление давать событиям преобразовательный характер, особенное искусство в сравнениях, сближениях событий, явлений. Так что, изучая внимательно сочинение древнего владыки Туровского, нетрудно открыть в нем предшественника и земляка позднейшим церковным витиям из юго-западной Руси, которые так долго были у нас почти единственными духовными ораторами и образцами. Как слог поучения Луки Жидяты обличает новгородца, так слог слов Кирилла Туровского обличает в сочинителе южного русина.